Глава 22. Сегодня у воровского папы настроение вполне благодушное. Как раз прибыли, подсчитал. Убытки, разумеется, есть, но на новом участке работы почти одни сплошные плюсы. Не без косяков, естественно. Парочка человек внезапно ознакомилась с содержанием выгребных ям, как не оправдавшие высокого доверия. Кстати, по моему совету, на эту процедуру пригласили также и некоторых торгашей. Мол, смотрите, мы строго наказываем за самоуправство. Подействовало. Слухи об этом тотчас же разнеслись повсюду. И кое-кто, решив не испытывать судьбу, рванул в бега. Начхать. Желающих предложить свои услуги все равно больше. Бенат Гейс в последнее время заматерел, даже какие-то новые черты характера стали проявляться. Но я не обольщаюсь, бандит он и в Африке бандит. Просто сейчас ему выгодно поддерживать новый имидж, вот и старается. Прочие бандюки пока присматриваются, но ничего не делают, думают, да и хрен бы с вами. Нам-то это только на руку, время играет на нашей стороне. А у меня бонус. Дали несколько шустрых пареньков, ранее ни в каких особых правонарушениях не замеченных. Я на этом специально настоял. Ни один стражник не должен смотреть на такого человека с подозрением. Понимаю, что совсем уж незапятнанных людей найти трудно, но надо постараться. Главарь крякнул, но несколько мальчишек мне прислали уже через пару дней. Поговорив с ними, пятерых отсылаю назад. Не то. Словом, кое-как двинулось. Сейчас у меня их шестеро, разной степени сообразительности. Понемногу учу их азам, ходить, смотреть, слушать. И главное, ручки шаловливые не распускать. Эх, Ларса бы сюда, с его родовым заклятием. Ну ладно, будем работать и с этими. Договорились с Гейзом и оккупировали для своих нужд небольшой кабачок. Его хозяин, бывший вор Ксант Луик, ранее у главаря и работал. Копил деньжат и открыл свое дело. Но мужик умный, устраивать тут воровской притон не стал, хотя краденное, разумеется, хранит и перепродает. Да, тут каждый второй кабачик в той или иной степени в чем-нибудь дозамешан. Кого стража покрывает, кого криминал, совсем уж бесхозных нет. Странно, что маги не отметились, вроде бы вполне благодатной для них почва. Или они тут работают по принципу «орлы мух не ловят». Что ж, вполне в это поверить могу. С Ксантом договорились полюбовно. Мало ли, что там ему воровской папа приказал. А про финансы забывать не следует. Вот я и пообещал хозяину кабачка ежемесячную доплату за спокойствие. Пока у него есть, кроме страха перед Гейзом, еще и материальная выгода, он будет предан. Ну, разумеется, настолько, насколько вообще может быть преданным бывший вор. Мое место не в каком-нибудь углу. Почти на проходе. Любой может подсесть, если разрешат. Неподалеку от стойки. За которой, между прочим, есть и запасной выход. А вот стена за спиной мне не понравилась совсем. Старая она и грязноватая. Дал хозяину меди, и уже через пару дней тут орудовали мастеровые. Поправили стены, кое-где кирпича положили. А эту самую стену зашили досками в стык. Получилось очень даже неплохо. Правда, в последний день какой-то подмастерье зазевался и опрокинул на выструганные доски пару горшочков с красками. Мастера хотели выкрасить стену как-нибудь поинтереснее, а в итоге пришлось использовать исключительно черный цвет. Из-под любого другого проглядывали пятна пролитой краски. Ничего, компенсировали тем, что прочие стены выкрасили в относительно светлые тона. Так даже интереснее вышло, и необычнее. Посетителям, кстати, понравилось. Почти постоянно за столиком сидят мои мальчишки. Меняются. Кто-нибудь всю дорогу торчит на улице. На всякий, так сказать, случай. Даже когда я куда-нибудь ухожу, столик занят. Там сидит один из ребятишек. Постепенно народ привык к тому, что тут всегда занято. Лучше найти другое место. Специально мы никого не отваживали. Такое запоминается надолго. А так, ну, облюбовали себе место какие-то сорванцы. Да и хрен с ними. Не шибко престижно, не очень-то даже и удобно. Наплевать. Охота им почти у прохода сидеть, так и на здоровье. С точки зрения членов шайки, мы занимаемся какой-то невообразимой чушью. Ни у кого ничего не крадем, не дежурим у лавок подкрышных купцов и даже в кости играем как-то неправильно, не на деньги. На самом-то деле я просто учу ребят запоминать выпавшие комбинации, тренирую их зрительную память. А тогда, когда никто нас не видит, показываю различные приемы ножевого боя. Здесь это вообще никак не развито. На мечах — другое дело. Тут это в почете. Времени и внимания уделяют занятиям прилично. В принципе, понять местных можно. Меч — оружие благородного человека, да и каждый тут может себе позволить с ним расхаживать. А нож — вооружение черни. Один мечник легко разгонит полдюжины человек с ножами. Но вот в уличной драке, когда нет возможности шандарахнуть оппонента магией, тут кое-что меняется. Но машут ножами все практически одинаково. В ходу всего 3-4 основных удара. Чтобы пырнуть кого-нибудь из-под тишка, особого умения не требуется. И еще. Мальчишки бегают по городу, смотрят и слушают, а потом рассказывают мне. Не все, что они приносят, нужно и полезно, но кое-что есть. Деньги у меня пока есть, воровской папа положенную долю не зажал. Так что мои ребята тоже не бедствуют. Понятно, что хлещут пиво и пробуют приставать к девушкам, тут все так себя ведут. Но, на мой взгляд, проще добазариться с белой вдовой, хоть последствий не будет. А то тут у некоторых девушек и прочие ухажеры имеются. Этот день ничего особенного не обещал и ничем от прочих не отличался. Заняв с утра свое место, прошу отставного сержанта принести мои любимые колбаски с гарниром из овощей. Он их тут очень даже неплохо готовит. Пиво нафиг, а вот местного вина испить можно. Мастер, нарисовался у столика один из мальчишек, Зилор. Гейс ранен, его пытались убить. Меня тут все величают именно так, не спорю. Мне так проще. Чем реже кто-нибудь станет вспоминать мое имя, тем лучше. Так, указываю парню на лавку, садись. И подробнее. Рассказ много времени не занял. Где искать воровского папу, тут только ленивый не знал. Бинат ни от кого не прятался. Ходил всегда в один и тот же кабак, садился за свой собственный стол и вообще старался быть на виду. Здесь такую браваду уважают, и я даже и не пытался хоть что-то изменить. Не послушают, все равно, так чего воздух попусту сотрясать? Так было и сегодня. Но стоило главарю сесть на лавку, как в дверях нарисовался какой-то худощавый парень. Выглядел он совершенно обычно и ничем среди окружающих не выделялся. Потоптавшись в дверях, он вскинул руки, и на столик обвалилась часть потолка. «Заклятие летающего молота», — возбужденно рассказывает Зилор. «Там не только балки рухнули, еще и часть стены». «Откуда это известно?» «Так амулет же на месте подобрали. И этого, что ударил, он тоже убежать не успел». «Покушение путем воздействия на окружающую обстановку. Умно. Не могу не оценить некую красоту замысла». Защитные амулеты от огня, воды и стрел Гейс всегда при себе имел. Нет, разумеется, и эту защиту, наверное, преодолеть можно. Дана в свое время о таком рассказывала. Но сил это потребует немалых. А здесь все просто и изящно. Заклятие непосредственно главарю не угрожало. Так что и отразить его было проблематично. Но вот спасти голову от обломков рухнувшей стены, я и не знаю, какой для этого амулет требуется. Кто заказчик? Парень мнется. «Убийцу кто послал?» «Тут все ясно. И Хинт Кимен. Тот главарь-конкурент, чьим парням головорезы воровского папы намяли холку. Когда разъяренные спутники Гейза взяли в оборот незадачливого убийцу, то долго тот запираться попросту не смог. Хорошо, хоть не убили до смерти. Где можно достать такой амулет?» «И здесь особых проблем не возникает. Это заклятие часто используется именно воровским миром. Им пробивают некоторые стены и ломают заборы. Так сказать, рабочий инструмент. Кстати, реально рабочий, без дураков. Его и на карьерах используют, на дорожных работах и еще много где. А вот для покушения его применили впервые. Что ж, топором тоже не только голову снести можно. Дрова рубить он очень даже подходит. И поэтому парочка таких амулетов в загашнике у любого главаря всегда есть. Подъем, топаем Гейзу». Пройти к нему оказалось не таким уж и легким делом. Там все буквально на ушах стояли от возбуждения. Но поскольку топал я один, предусмотрительно оставив своих мальчишек неподалеку от воровской лёжки, то особых препон мне не чинили, хотя и пропустили далеко не сразу. «Живой?» — интересуюсь я у главаря. «Болит все. Похоже, пару ребер и руку я сломал». «Говорить можешь? Вино пить способен? Тогда выживешь». И я сразу перешел к делу. Втолковать ему все я и не пробовал. Пока там дойдет. Хочешь войны — не вопрос. А как к этому отнесется серая стража, подумал? Полагаешь, им приятно будет наблюдать схватки между ворами? Нет, мешать вам друг друга резать они, разумеется, не станут, даже и помогут при случае. Но вот с выжившими разговор будет короткий. Бардак в столице никому не требуется. Я что же, должен смолчать? А кто про это говорит? Так или иначе, а пяток амулетов с нужным заклятием я получил. Зилор, инструктирую я мальчишек, где обычно бывает Одноглазый? Заведение матушки Ермин. Сидит там весь день, уходит домой только к вечеру. У него там особое место, так? Да, отдельная комнатушка. Отлично. Внутрь не заходишь. Вот тебе амулет. Как пользоваться? Знаю, мастер. Ну и хорошо. Работаешь снаружи, близко не подходи. Да, удар из-за этого ослабнет, но это не страшно. Твоя задача — обвалить стену и потолок на голову Одноглазому и его людям. Прихлопнет кого или нет, неважно. Нужен шум и побольше. Понял, мастер? Хорошо. Теперь ты, Кенил. Эффект от подобных действий проявился уже к вечеру. Прихлопнуть на глушняк, да и тот дуриком, удалось лишь одного атамана. Не повезло мужику. Единственный отлетевший в сторону кирпич угодил прямо ему в висок. Все прочие пострадали куда меньше, но вот озлобились, мама, не горюй. Варьё забурлило, и тотчас же на улицах появились усиленные отряды стражи, а кое-где-то-ка солдаты затопали сапогами по мостовым. И в этот момент от Гейза прибыли посланцы. Воровской папа приглашал главарей навстречу, где без долгих слов присутствующим продемонстрировали того самого незадачливого убийцу и его амулет. Сложить 2 и 2, ну, на это даже их невеликих мыслительных способностей хватило. Мое участие и не потребовалось. Я даже носа из каморки, где все это выслушивал, не высунул. И уже через 2 дня и Хинт Кимен, и вся его банда прекратили существование. Их отлавливали по всему городу, караулили у выездных ворот и на дорогах. Естественно, свирепствовала и стража. Многих бандитов и воров застукали, что называется, на горяченьком. Стены тюрьмы затрещали, но выдержали. Чай не заштатный какой городишко, столица. «Смотри», — загибаю я пальцы перед воровским папой, — «сколько придавили парней Кимена?» «Около 200. Плюс он сам? Отлично. Сколько народу потеряли твои, сотоварищи по ремеслу?» «Не меньше, да как бы и не больше. Тут еще и стражники постарались. Так, а у нас как с потерями?» 5 закопали. 6 лежат с ранами, еще 3 в тюрьме. Бывало и хуже. Это я еще не учитываю того факта, что стража очень сильно разозлилась на твоих сотоварищей и постарается им в скорости кое-чего припомнить. А вот имя Бената Гейза никак и нигде не прозвучало. Выводы? Ну, с твоим обидчиком разобрались те, кого он вообще не трогал, и получили с этого массу проблем, и еще поимеют в самом ближайшем будущем. А вы в стороне. Лично к тебе и твоим людям претензий у стражи нет. И кто в итоге от всего этого выиграл? Да, туго все-таки до него доходит. И ты хочешь сказать, что выиграл я? Выиграли мы. И ты, разумеется, можешь и должен обернуть все это себе на пользу. Сейчас ты понес наименьшие потери. И подомну под себя весь город. Опять за рыбу гроши. Блин, ну до чего же тут все прямолинейные, как чугунный лом, ей-богу. Можешь, конечно, но как только ты станешь здесь самым первым, так в тот же миг против тебя составят заговор. Ну, или как это у вас тут называется. Короче, покойного Кимена ненадолго переживешь. Спорили мы с ним, словом, долго говорили, да. И как итог, разрозненные шайки договорились между собой. Главного, понятное дело, не избирали. Зачем кого-то выставлять в качестве мишени? Но по факту таковыми воротилами стали несколько человек. Главари самых крупных шаек. Чего это мне стоило, другой вопрос. На силу удалось убедить Бената, что это ему тактически выгоднее пребывать в тени. Да, все и все понимают. Ну и славно. Не так уж и важно, кто сидит на троне. Важно, кто принимает решения. Но вполне очевидные для моего старого мира вещи здесь звучат почти кощунственно. Средневековье, блин. А уж что тут в головах у некоторых товарищей происходит? Вообще тоска зеленая. Огромным плюсом для меня стало то, что моего личного участия во всем этом бардаке никто так и не проследил, ибо исключать дружеский визит десятка стражников я не мог. Да и десяток обычных головорезов тоже вполне был способен испортить мне пищеварение. Сразу и на всю недолгую оставшуюся после этого посещения жизнь. Я ни разу не Рэмбо и не легендарный Терминатор. С таким количеством недоброжелателей не справлюсь». Трое собеседников собрались вечером. Глава канцелярии ехал на эту встречу в несколько растрепанном состоянии. И было отчего. Все собранные за последнее время сведения ничуть не прояснили картину происходящего, напротив, запутали ее еще больше. Личность кузнеца так и осталась непонятной до конца. Даже если принять версию министра двора, то и здесь все не складывалось. За каким, простите, фигом герцогу соваться в логово разбойников? А ведь этот факт бесспорно подтвержден. И вообще, в этой истории столько всего необъяснимого. Ладно, смерть Хлуда Косы частично объясняется применением зеркала. Но и тут до конца не ясно. Разбойник что, не снял с пленника доспехи? Совсем умом подвинулся, что ли? Осмотр спустя длительное время дома, где все произошло, подтвердил, есть следы применения огненного заклятия большой силы. Так что с этой точки зрения вроде бы объяснимо. Но буквально на следующий день та самая Дана Бакли сжигает огненным штормом целый дом вместе со всеми обитателями. Да, расследование гильдии магов признало правомочность данного поступка. С этой точки зрения все вроде бы понятно. И где же научилась таким вещам означенная девушка? Непонятно. Соответствующего обучения как военный маг она ведь не проходила. Однако гильдия магов Киморы никакого расследования не начала. Почему? Только ли граф Рина тому виной? И так далее, в том же духе и тому подобное. Есть от чего раньше времени посидеть. Но Зеру Ибор совершенно спокойно выслушал графа, никак не отреагировав на изложенные сведения, что тотчас же вызвало в душе у докладчика смутные подозрения, а не прочитал ли собеседник его отчет еще до того. Герцогиня ведет активную переписку с Этерной, только за последнюю неделю к ней пришло два письма отсюда, вставил реплику и министр двора. Одно письмо – официальный запрос департамента дорог и мостов, его содержание нам известно, ничего интересного, обычная рабочая переписка, второе – частное, источник нам неизвестен. И я не исключаю, что были и иные гонцы, тех, кого мы попросту не отследили. «Были», – кивнул глава департамента спокойствия, – «двое». Внешне обычные торговцы. Герцогиня поступает очень умно. Ни один посланец не возит писем дважды. Так что последующая слежка за ними ничего не дает. Да, у нас и людей столько не имеется, чтобы за всеми уследить. Торговцы? — покачал головой Марандел. Накладное это дело. Ничуть, — возразил Ибор. Каждому представляется полгода льготного обложения местными податями. Да они ноги расцелуют такому благодетелю. Подобным образом можно нанять целую армию гонцов. Фигово, по всему выходило, что герцогство в этой схватке пока выигрывало. Что с этим? С кузнецом? — поинтересовался министр. Никаких следов пока не обнаружено. Он, по-видимому, пока занят сбором информации и активных действий не предпринимает. Сидит тихо и не дает о себе знать. Прочие поднадзорные ведут себя самым обычным образом. Так что я распорядился снять с них наблюдение. Толку от этого никакого. А людей нам и так отчаянно не хватает.